Глава 16. Комната, в которой их разместили, была точным подобием комнаты Виссы, но с ванной в придачу. «Садитесь». Эрван попросил Легана и Верни пойти с ним. Оба ворона ухватили по стулу и с взъерошенным видом уселись рядышком за письменный стол. Дождь по-прежнему хлестал по стеклам, рассекая время на тончайшие пласты. «Я еще не видел составленных вами протоколов, но уверен, что там комар носа не подточит. Просто у нас налицо смерть человека. Несчастный случай или что-то иное, мы не должны ничего исключать, даже преднамеренное убийство». Леган выпрямился на своей жердочке. «Откуда вы только берете подобные глупости?» «Такова моя профессия». Возможно, Висса был уже мертв, когда его поместили в бункер. Возможно, кто-то знал, что Рафаль ударит именно по этой цели. Прекрасный способ уничтожить все следы преступления. «Никто не может знать о цели до начала маневров», — возразил жандарм. «Нам предстоит в этом удостовериться. А сейчас нам необходимо подкрепление. Где базируется ТИС?» «Кто?» — вопросил Лангуст. «Технико-идентификационная судебная служба», — подсказал ему Верни, прежде чем обратить к Ирвану. «В Ренне. Думаю, они смогут прибыть завтра». «Сегодня вечером. И среди прочих мне нужен спец по пальчикам и слепкам». «У нас стоит Анакрим. Специальная программа, работающая на базе полицейских данных, используемая национальной жандармерией Франции для криминологических исследований». «Отлично. Заодно пусть сделают заборы органики. Сначала в комнате Висы, завтра утром на Сирлинге. У вас есть эксперты, способные работать на мокрых почвах или даже в воде?» «Техники по подводным расследованиям, да». «Скажите, чтобы прихватили помпу. Я хочу прочесать дыру, оставленную снарядом». Жандарм заволновался. Эрван вышагивал по комнате, заложив руки за спину, невольно подражая полковнику Винку. «Что до Висы? Крипо займется распечатками его звонков, но ему нужны подручные. Сколько жандармов вы можете собрать к завтрашнему утру?» «С десяток». «Прекрасно. Еще мне нужна расшифровка всех переговоров в регионе. Все данные с местной вышки сотовой связи». Верни невольно присвистнул. Эрван покачал головой. «В Ландах не должно быть слишком уж много звонков». «А запрос компании?» «Прокуратура подпишет. Мы можем сослаться на условия очевидности. Очевидные преступления – те, которые совершаются в условиях очевидности, когда исходная информация содержит данные и о событии, и о виновном. Что дает нам свободу действий на срок в неделю. Что касается компьютера, у вас есть кто-нибудь стоящий?» «Есть один. Интишник. Лучший в Британии». «Интишник» означало «специалист по новым технологиям». Эрван знал жаргон жандармов. «Он из Бреста», — продолжил Верни. «Если не в отпуске, то сможет приехать еще до вечера». «А если в отпуске, найдите еще кого-то. К исследованию компа надо приступить в ближайшие часы. Расшифруем данные, кто-нибудь из ваших людей пройдет по ссылкам и выделит все, что может содержать информацию о связях Виссы, о его сексуальных пристрастиях и прочем». «Почему сексуальных?» — привскочил Леган. «Потому что интернет — это самая большая машина для дрочки, какую только придумывал человек. Удовлетворены?» «Не вижу связи с его дезертирством». «Да бросьте вы, наконец. Этот сценарий не выдерживает критики. Нет никаких оснований думать, будто Висса, горящий желанием стать пилотом и, кстати, вовсе не похожий на труса, вышел в море, испугавшись, что его заставят отжиматься или жрать собачью еду. Не говоря о конкретных деталях, которые не увязываются». Командиры свесили голову. Больше об этом речи не будет. Эрван наклонился к ним, упершись руками в колени, точно спортивный тренер. «Теперь о ваших специальных заданиях. Верни, вы пошлете группу в район причала, чтобы прояснить эту историю с судном. Там вообще люди живут?» «Туристы, рыбаки тоже, но они наверняка в море». «Заставьте их вернуться. Есть у них жены, дети?» «У большинства, да». «К завтрашнему вечеру я хочу иметь протоколы опросов. Позвоните также в управление порта Керверика. Может, у них есть способ выяснить, кто в ту ночь выходил в море». Не уверен. Так уверьтесь, мне также нужны метеоусловия. Хочу знать, могла ли лодка легко добраться до Сирлинга. Леган, вы возьмете двух парней и просмотрите все видеозаписи базы с пятницы. У бретонца изменилось лицо, и он из-под тишка бросил взгляд на Верни. Какая-то проблема? Есть традиция. Во время посвящения камеры отключают. «Ушам своим не верю», — пробормотал Рван. «Никакого наблюдения на протяжении 48 часов на территории, где находится военная техника?» «Самолеты надежно укрыты в запертых ангарах, а занятия официально еще не начались. Это проявление толерантности и...» «Вы боитесь, что на запись попадут все мерзости ваших лисов?» «Напротив», — оскорбился Леган. «Мы стараемся защитить честь новичков. Если вдруг один из них сломается, лучше, чтобы следов не осталось». Эрван устало махнул рукой. «Тогда вплотную займитесь Виссой. Перекопайте все, что имело к нему хоть малейшее отношение. Поройтесь в прошлом. Семья, здоровье, учеба, друзья, образ жизни в Лимане, египетские корни, личные характеристики. Но кому мне звонить?» «Сами разберитесь. Родители описывают его как страстного одиночку, но наверняка всего не знают. Проверьте, была ли у него девушка, хобби, навязчивые идеи, враги. Я хочу также знать, был ли у него опыт морехода». «Я думал, вы не верите в эту версию». «Сколько раз вам повторять? Я ни во что не верю. Я здесь, чтобы найти. Когда Аршамбо вернется со вскрытия, введите его в курс дела». Пусть проверит подноготную каждого курсанта. Мне нужны данные на всех парней, которые принимали участие в этой сраной ночи. «А расходы?» — вдруг спросил Верни. «Вы выставите счет на контору, а мы свой на УГРО. Это совместное расследование. Расходы будут возмещены гражданским судом Рена. Вы подготовили для нас кабинет?» «Понимаете, нет проблем», прервал его Эрван, открывая сумку и выкладывая на стол ноутбук. «Нам и здесь хорошо. Добудьте доски, подставки и блок розеток. Ваши парни тоже разместятся в школе. Все спят здесь до конца расследования. Никто не выйдет из этих стен, пока мы не установим точную картину. Есть возражения?» Они поднялись, ничего не ответив. Замкнутое выражение их лиц могло сойти за согласие. «Сейчас 16 часов...» — заметил полицейский, бросив взгляд на наручные часы. — Время встречи с пилотом, так ведь?